В отчаянии, не находя слов, подумала Мэриан. Ей вдруг до боли захотелось заговорить о Джеральде. «Мы все время сходим с ума», — сказала Мэриан. «Но это проходит. Последствия остаются». «Какие последствия?» Сжимая бокал и глядя на огонь, напряженно спросила Мэриан. Хотя их разговор протекал медленно, почти как в те дни, когда они засыпали над принцессой Клевской, она в то же время чувствовала, что вдвоем с Анной они пытаются очень осторожно возводить нечто вроде воздушного замка, зыбкое, но в то же время необходимое, внутри чего они в будущем, как бы безумно это ни звучало, возможно, будут искать спасение. «Поживем, увидим». Анна протерла глаза, передернула плечами и стала водить босыми ступнями по толстому ковру. Ей как будто хотелось отыскать какие-то слова, но никак не получалось. «У меня всегда была особая связь с Джеральдом. Мистическая связь». Тут она вновь сделала паузу, ища, наверное, наиболее выразительный образ, но договорила неопределенно, потому что так сложилось, ты знаешь. Мэриан поняла, что ее готовит восприемница очень серьезного, очень важного признания. Безусловно, без своего рода признания уже не обойтись, только после этого они смогут вновь посмотреть друг другу в глаза и продолжить строить дальше свои во многом успевшие измениться отношения. Для Анны эта исповедь, видно, очень важна. Да она вся дрожит, поняла Мэриан. Наверное, не терпится начать. Я буду спрашивать, умело, точно ставя вопросы, а она будет отвечать. Мэриан была в смятении. Она понимала, что недостойна роли исповедницы. Тут нужен кто-то другой, смиренный и кроткий. Деннис. Надо было его уговорить войти первым. Но нет, с Деннисом Анна не стала бы так говорить. И тут же Мэриан поняла, что стоит сейчас на грани большой лжи. О Деннисе. Рассказать Анне о нем? Как можно рассказать? Но, с другой стороны, как можно скрыть? Ох, и быстро же они все утешились. Она даже покраснела от стыда. Молчание длилось слишком долго. И, не поднимая глаз, стараясь тщательнее подбирать слова, она произнесла: «Но сейчас твои отношения с Джеральдом стали иными?» «Да, совершенно иными». «И как это понимать?» Мысленно вопросила Мэриан. Боль, которая, несомненно, была болью ревности, пронзила ее. Надо узнать как можно больше, прежде чем этот трепетный момент открытости друг другу канет в вечность. Она держала себя в руках, и все же это было похоже на высшую точку любви. Она отважилась поднять глаза и обнаружила, потрясенное, что прекрасное лицо Анны вновь изменилось. «Анна, но почему вы с Джеральдом не уедете?» «После того, после случившегося, зачем вам оставаться здесь?» Именно к этому вопросу Анна и подводила ее, и Мэриан заметила в золотых, отражающих огоньки глазах что-то похожее на хитрость. Хитрость ли это была? Или предостережение? А может, тот взгляд, которым подают тайный намек в опасной ситуации? Попросту не нашлось достаточных причин для отъезда. Анна ответила так, будто просила прощения за что-то. «Сколько же в ней отваги и стойкости», — думала Мэриан, — «но этот взгляд, что за ним скрывается?» Она никак не могла разгадать его смысл, и вдруг ее будто оглушило. «Господи, да Джеральд и не собирался никуда с ней ехать!» И тут же ей вспомнился Джеймси, ставший совсем иным, ликующий Джеймси, и то, как Джеральд и Джеймси главенствовали там, в гостиной, будто...